Книга Ездры. Глава 3. Когда наступил седьмый месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек, в Иерусалиме. И встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиилов, и братья его. И соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжения Господу, всесожжения утренние и вечерние. И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе, по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжение постоянное и в новомесячия, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого же дня седьмого месяца начали возносить всесожжение Господу. А храму Господню еще не было положено основание. И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло сидонянам и тирянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яффу с дозволения им Кира, царя персидского. Во второй год, по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц Зарававель, сын Силафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами Дома Господня. И стали Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божием, а также и сыновья Хинадада, сыновья их и братья их, левиты. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм при основании этого храма пред глазами их, плакали громко. Но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко.